Глава 50. Приезжий. С тех пор, как Динка получила седло, красивую уздечку и тоненький хлыстик с ремешком, надевавшийся на руку, поездки ее верхом приобрели особый смысл. Динке нравилось воображать себя лихим наездником, приподниматься на стременах и, пригнувшись к гриве лошади, зорко глядеть вдаль. Перед каждым выездом она тщательно чистила приму, расчесывала ей гриву и любовалась поблескивающими на ее лбу бляшками из черненого серебра. «Ах, прима, какая ты красавица!» — в восторге говорила Динка. Вспомнив, что когда-то прима участвовала в скачках с препятствиями, Динка часто заставляла ее теперь брать мелкие барьеры, перескакивать через рвы. «Не бойся, прима, не бойся, голубонька!» — ласково шептала она, наклоняясь к уху лошади и чувствуя, как у ней самой замирает от страха сердце. Прима не боялась. Настоящее седло, туго укрепленное на ее спине, стремена, упирающиеся в ее гладкие бока, напомнили приме чудесное время ее молодости и как бы вернули ей достоинство скакового коня, бравшего призы на скачках. Она выступала теперь так важно, грациозно поднимая тонкие ноги с начищенной до блеска шерстью, так красиво сгибала свою крутую лебединую шею, что каждый встречный невольно останавливался и глядел ей вслед. А Динка, переходя с рыси на галоп, бешено мчалась по лесной дороге. Иногда в сумерках леса причудливые тени от деревьев казались ей длинными крючковатыми руками, преграждающими путь в лесное царство. Тенистые уголки под разлапистыми елями, глубокими норами неведомых зверей, молодые осины и белые березы, выступающие из темноты, наполняли ее сердце таинственной жутью и дерзкой отвагой. «Бурный поток, чаще лесов, голые скалы, вот мой приют! Вперед, прима!» — кричала она в такт галопа, прижимаясь разгоряченным лицом к шее лошади. Послушная прима, словно чувствуя, как бьется сердце ее седока, вихрем пролетала через лес и, завидев впереди тусклые огоньки станции, переходила на плавную рысь. Единственное упрямство, которое проявляла эта умная лошадь, заключалось в том, что когда Динка, накатавшись волю, поворачивала назад, прима шла уже только домой, и заставить ее свернуть со знакомой дороги было почти невозможно. На этот раз Динка выехала рано. Красное зарево заходящего солнца низко стелилось за деревьями. День был очень жаркий, в душном стоячем воздухе не шевелился ни один лист, а тяжелевшие от зноя ветки клонились к земле. Динка ехала ленивым шагом, не зная еще, куда ей направиться. Сразу ли ехать на станцию и полакомиться там в буфете мороженым, или раньше промчаться через общественный парк и поразить гуляющих лихой скачкой. А может, наоборот, опустив поводья, проехаться мимо них с надменным выражением лица, как вождь краснокожих. Но для этого надо было воткнуть в свои волосы хотя бы птичьи перья, а у Динки были косы и малоподходящий костюм, синяя юбка и белая матроска. Домой Динка не торопилась. Лёни там не было, а слоняться без дела и скучать без него ей было тяжко. Кроме того, Динка сердилась на мать за ее несерьезное отношение к жениховству Лёни и к ней самой. «Подумаешь, у всех свадьбы как свадьбы, а я в кои-то веки сделалась невестой, и никто даже не ахнул!» — обидчиво думала она. Лес скончался. Дорога шла мимо железнодорожной насыпи. По другой стороне тянули затейливые ограды, за ними богатые дачи. По дорожкам гуляли дачники. Их спокойные, довольные лица, чинная походка и выступающие впереди благовоспитанные дети вызывали у Динки неудержимое желание взбудоражить, переполошить всю эту праздно гуляющую публику.